Наши воины обычно натягивают тетиву только до груди. Лерак чуть нахмурился. Ты чего? Где ты стрелять так научился? Лерак с любовью погладил изогнутый лук. Ну так как же? У нас в вольных степях все так могут. Вольных? Повторила Сигрид, и мы переглянулись. Лерак хмыкнул, перехватил лук второй рукой. Вы зовете нашу родину Краяна. В Мирикиве знают о северных горах да о вековых лесах, а я из степей. И не было еще тех, кто завоевал бы Краяну. Неожиданно тихо произнесла Сигрид. Я помню древние легенды. Лерак улыбнулся. И сейчас так. А потому что все вместе мы. И вам бы тоже быть заодно. Вон, пришли северяне, и с суши, и с моря, и с неба. Все. Нет вашего хозяина штормов. А так бы еще очень долго он ходил по вашим домам. Очень. Лерака кто-то окликнул, и он отошел. Сигрид молчала. Им не было нечего сказать. Простой моряк с корабля мертвецов сказал правду. Только разве пожелают те, кто остался на берегу, стать рядом с валкарами и морским народом? Мы вместе, пока грозит опасность. А так, каждый сам себе Дротен. Каждый сам себе. В том вся и беда.